Но переход от прозаической речи к стихам, как я почувствовал, остался плохо замеченным. Дело в том, что начало стихотворения было слишком в русле уже сказанного. Речь шла о том, что однажды ночью, выйдя за село, я услышал утомленные вздохи работяги земли. Тогда, после первой строфы, я повысил голос. В таинственных долинах небосвода, подружки-звезды в блестках золотых, веселые водили хороводы, а ей, усталой, было не до них. И тут змеиная головка микрофона нанесла мне удар в самое сердце. Она отказалась работать. Кто-то, еле волоча ноги от речки, разъединил провода, протянутые по траве. Я остался один на один с огромным полем. Следующую строфу следовало читать на пониженных тонах, а мне пришлось напрягать весь голос. Сама звездой она сияла прежде, теперь лежала в молодых мирах, в своей лесной и травяной одежде, протершейся на мускульных буграх. Ловил мой слух, как трудно сердце билось в чередование спадов и прыжков. Что ж, накружилась, дымом накурилась, целебных наглоталась порошков. Ей на курорт бы, на веселый праздник, а там опять кружиться и рожать. Ей отдохнуть бы в лучшей из галактик, в хорошей атмосфере подышать. К радостному удивлению, меня слышали и слушали. Оказалось, у зеленой чащи цирка была хорошая акустика, но все же для страховки в конце чтения я поднял голос еще выше. Так думал я о ней, а с нею слитый, уже зарозовел небесный плес. Ей на час нельзя сойти с орбиты, ей суждено работать на износ. Слава богу, пронесло, подумал я, возвращаясь на свое место. Черная прядка букета пока что не сработала. Видимо, меня спас эффект заики. Заик всегда хорошо слушают. Если заика просто выговаривает слова, это уже хорошо. А если в его словах есть еще и смысл, это прекрасно. У меня же и того больше. Почти глухонемой вдруг оказался с голосом. Деловая часть праздника затянулась. Отличившихся на посевной оказалось много. Три стопки конвертов с денежными премиями по трем отделениям таяли медленно. Каждого премированного, подходившего к столу, встречала и провожала бравурная музыка. Аудитория заметно оживилась, но многие смотрели не на премируемого, а на отчаянного барабанщика в красной рубахе, лихо бившего в барабан и успевшего ударить в литавры. Какое-то время аудитория была единой, с общим взглядом в сторону президиума и оркестра. Но вот наступил момент, когда от нее сначала одиночками, а потом группками стали отпочковываться уже премированные. Наступило особое оживление в президиуме. Были слышны тихие переговоры. «Где?» «Да здесь, вон, в стороне». «Не, надо ехать на большой берег». «Да какая разница?» «Там уха вкуснее». Долгое сидение утомило меня, но предвкушение аромата ухи на берегу реки делало терпеливым. После шефского концерта жена не выдержала новых ожиданий и попутной машиной уехала домой, не приминув повторить свое утреннее наставление в сокращенном виде. «Помни, прекрасен праздник на берегу реки, праздник сухой на высоком костре. Какое удовольствие бросить в этот костер хворостинку и думать, что ты приобщился к сотворению мира. Чудесен не только сам костер, но и то, что делается вокруг костра. Это веселая суетливость, чистка рыбы, уже пойманной и непойманной. Беготня под обрыв и обратно, растилка брезента и расстановка всего, что было прихвачено из дома. Нетерпеливое поглядывание на выставленные бутылки и первый ковш почерпнутой ухи, и первое восторженное «О-о-о!». Мне бы достало сил в деталях описать и то, что бывает, и то, что было потом. Однако сами по себе интересные детали и вышли бы из круга моего сна, вернее, имели бы к нему лишь косвенное отношение, как факт моего участия в этих событиях. Возможно, потом-то все это имело какое-то значение. Но за два часа, проведенных на берегу, с точки зрения трезвости небезгрешного, на черную прядку букета не было и намека. О наказе жены я довольно часто забывал. Тем не менее, оставался в хорошей форме, доказательством чему может служить моя память, сохранившая некоторые детали обратного пути. В Марьевке осталось мало гармоний. Зато в праздники они работают каждое за три. В былые времена полем гармониста была улица, а в наши дни они почему-то тяготеют к шоссе, проложенному за селом. Когда наш вездеход одолел все рытвины поймы и вымахнул на шоссе, нас встретил, все усиливаясь, надрывистый голос старой трехрядки. Около автобусной остановки, в окружении подвыпивших мужчин и женщин, с блаженной улыбкой, клонясь над гармонию, стоял наимилейший Иван Павлович, а за ним какой-то верзила, вдруг запевший трагическим голосом. «Я хожу, как чокнутый, я тобой зачеркнутый». Дома я рассказала только что виденной картине. О блаженной улыбке Ивана Павловича, которая говорила о том, что в ближайшее время его можно к себе не ждать. А если все-таки самому? После такого сна что-то не хочется. Ты бы его записал, забудешь. Записать не штука,